Глава 28. В барак к Нюсе я прибежала на следующий день в районе 7 вечера. По дороге в метро пролистала почти всю новую книгу Смоляковой. Надо же, опять у нее вышел отличный детектив. Крутой сюжет, моментами страшно, моментами смешно. Оторваться от ее произведений просто невозможно. Похоже, что мне никогда не написать ничего даже отдаленно похожего. Как читатель я была в полном восторге, а как коллега по цеху едва справлялась с завистью. Нюси дома не оказалось. Я отбила Офелёнку кулак и в изнеможении прислонилась к стене. Плечо задело висящий таз, и он, больно стукнув меня по голове, с ужасающим грохотом рухнул на пол. «Кого тут черти носят?» — послышался недовольный хриплый голос. Дверь, расположенная напротив, отворилась, и в коридор выплыла женщина огромных размеров. Скрестив на подушкоподобной груди две здоровенные ручищи, она принялась меня ругать. «Глаз нету! Пообваливала все на пол, пошвыряла, шум устроила. Ты вообще кто такая? Че в нашем коридоре делаешь? Кто пустил?» Я мирно улыбнулась. К Нюсе пришла, а ее нет. Можно подождать ее где-нибудь? Бабище шумно высморкалось. «Ступай отсюда! Нечего здесь ошиваться!» «Так я не к вам пришла, а к Нюсе. Не имеете права меня гнать!» Соседка уперла руки в бока. «Вали отсюда! Нет твоей собутыльницы!» «А где она, не знаете?» «Знаю!» «Подскажите, пожалуйста!» «В морге!» Гулко, словно из бочки, сообщила громадина. «В морге?» — растерянно переспросила я. «А когда вернется?» «Ты дура!» — усмехнулась соседка. «Кто же оттуда возвращается? Если попал, все, пеките блины на поминки!» «Так Нюся умерла», — оторопела я. «О чем тебе и толкую?» — равнодушно подтвердила толстуха. «Когда?» «Пару дней назад». «Господи, она же молодая совсем!» — растерянно пробормотала я. «Что же с ней случилось?» Баба презрительно сморщилась. «Молодая да ранняя, выпить любила, в особенности последнее время. Ужрется и весь туалет уделает. Ее тут наши побить хотели. Никогда за собой не убирала». Я тупо смотрела на гренадера. Похоже, кончина Нюси ее совершенно не опечалила, даже наоборот, обрадовала. «Пожалуйста, скажите, что с ней случилось?» «Я ей никто, и знать ничего не хочу. У тетки спрашивай». «У кого?» «Дверь пни как следует», — посоветовала бабище. «Там ейная тетка и другая какая родственница вчера заявилась. Наследница. Тьфу на нее!» «Но комната заперта?» — растерянно пробормотала я. Я стучала, стучала. «Стучала!» — передразнила меня грубиянка. Потом она со всего размаха треснула ногой по двери. Та с легким скрипом открылась. Стало видно всю пенолообразную комнату. На продавленном диване, поджав грязные босые ноги, свернулась калачиком женщина. «О, любуйся!» — прогромыхала великанша. «Наследница, блин, тоже ужратая. Не будет нам покоя!» Я подошла к Софии и потрясла спящую за плечо. Та приоткрыла мутные глаза. «А? Что? Где Нюся?» — накинулась я на нее. Женщина села и потрясла растрепанной головой. «Ты кто?» «Подруга Нюси. А ты кем ей приходишься?» «Валя, я тетка ее двоюродная». «Где Нюся?» — Повторила я вопрос, в душе надеясь на то, что толстуха-грубиянка наврала мне про смерть девушки. Но Валя шмыгнула носом и заголосила тоненьким протяжным голоском. «Ой, мамочки! Ой, горе-несчастье! Ой, какая беда!» Я пнула ее в бок. «Не блажи, отвечай нормально». Валя захлопнула рот, помолчала мгновение и уже другим тоном ответила. «Умерла Нюська, водкой траванулась. Купила бухалова и на тот свет отъехала. Комната теперь мне достанется, других родичей у нее нет». Когда случилось несчастье? Валя стала ерошить грязные, торчащие в разные стороны волосы. «Ну, это точно не упомню. Хоронить завтра надо. Только деньги где найти? А откуда им взяться? Соседи тут, гады. Никто и копейки не дал». У меня зазвенело в голове. В спёртом воздухе, казалось, напрочь отсутствует кислород. От Валентины удушающе несло потом. Перестав слушать ее запинающуюся речь, я вышла в коридор. С трудом добрела до двери и выбралась во двор. Не хватало только упасть в обморок. Но на улице мне сразу стало легче. Я стояла на детской площадке, вдыхая упоительно свежий морозный воздух. Нюся умерла, отравившись фальшивой водкой. К сожалению, это очень частое явление. На оптовых рынках и в ларьках, стоящих у метро, нередко продается некачественный алкоголь. Но что делать мне? Как выяснить дату похищения Настены? Естественно, ее знает Борис, но мне отчего-то пока совсем не хочется идти к парню. В метро мой мозг окончательно обрел работоспособность. Есть еще один человек, владеющий нужной информацией. Это несчастная мать Настены, Сильвия Яновна. Я вышла из вагона на ближайшей станции. Села на скамейку и стала обдумывать ситуацию. Наконец, решение было принято, и я поехала в жилищный комплекс «Голубые просторы». Вообще говоря, я рассчитывала, что на месте консьержки будет сидеть словоохотливая Валентина. Но за столом маячила незнакомая дама лет 50. А у лифта ходил другой охранник, ярко-рыжий парень с лицом, покрытым, несмотря на декабрь, веснушками. «Добрый день», — вежливо сказала я. Дама кивнула, но ничего не ответила. «В этом доме выставлена на продажу квартира». Лифтерша окинула меня взглядом и высокомерно заявила. «Информация верна. Но, думается, апартаменты вам не по карману». Я улыбнулась. «Даже и не мечтаю о таких. Меня хозяйка прислала. Эстрадная певица Лора. Слышали о ней?» «Ага», — ожил секьюрити. «Группа Аут. Прикольные девочки». «Значит, можно поговорить о квартире?» Поняв, что у меня серьезные намерения, дежурная сменила гнев на милость. Она вытащила из ящика стола визитку и пододвинула к себе телефон. «Софья Михайловна, тут покупатель пришел, но он отужил площадь. Подождите на диванчике, сейчас риэлтор прибежит, она по соседству живет». Последняя фраза была сказана в мой адрес. Я покорно уселась и уставилась на дверь. Примерно через полчаса влетела запыхавшаяся тетка лет 50. Едва переводя дух, спросила: «И где она?» Консьержка указала на диван. Софья Михайловна посмотрела на меня и разочарованно протянула: «Вы хотите купить квартиру в этом доме?» Я улыбнулась. «Моя хозяйка не имеет возможности зря тратить время, поэтому сначала апартаменты осмотрю я. Будем знакомы. Виола, помощница по хозяйству эстрадной певицы Лоры». Софья Михайловна захлопала глазами. «Лоры? Мои дети вечно ее слушают. Прямо надоело. То есть, я хочу сказать, знаю Лору». Следующий час мы посвятили экскурсии по квартире. Лично я бы никогда не стала жить в такой. Пол здесь везде был затянут нежно-розовым ковром. На стенах висели странные картины, состоящие из клякс и пятен. Мебель представляла собой гнутые никелированные трубки. Те, что прикрывались подушками, назывались кресла, а те, на которых покоилось толстое стекло, — столами. Даже в детской комнате было, на мой взгляд, неуютно. А вместо нормальных светильников из самых неожиданных мест торчали галогеновые лампы с мертвенно-бледным светом. Но я постаралась изобразить восторг. «Потрясающе! Именно то, что хотела Лора! Великолепно! Как можно связаться с хозяйкой?» «Сейчас дам вам телефончик!» — радостно воскликнула Софья Михайловна. «Хотя зачем вам, Сильвия Яновна? Все вопросы Лора может решить через агентство». «Нет, она захочет иметь дело лично с этой Сильвией», — настаивала я. «У меня только мобильный номер». «Отлично!» — воскликнула я, стараясь сдержать рвущееся наружу ликование. Следующие 2 часа я безуспешно пыталась дозвониться до Сильвии. Из трубки все время несся равнодушный голос. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети». Я дозвонилась лишь после 6. «Слушаю», — прозвучало наконец-то из трубки. «Сильвия Яновна?» «Да». «Я по поводу вашей квартиры в Голубых просторах». «И что?» «Хотим ее купить». «Сделайте одолжение. Но прежде надо поговорить с вами». «О чем?» «Как это? Обо всем?» «Мои интересы представляет риэлторская контора. Запишите ее координаты». «Но мне надо побеседовать с вами». «Совершенно незачем. Риэлтор имеет безоговорочное полномочие». «Если не встретитесь с нами, мы не станем связываться с покупкой квартиры», — решила я припугнуть даму. Но она мгновенно ответила. «И не надо. Я абсолютно никуда не тороплюсь». Из трубки понеслись гудки. Я растерялась. Придется искать другой предлог для встречи. Минут через 15 я снова соединилась с Сильвией. «Сильвия Яновна, я случайно стала обладательницей интересной для вас информации». «Мой мобильный не предназначен для служебных разговоров», — мгновенно отрезала женщина. «Завтра с утра звоните в банк. Там и побеседуем». «Речь идет о Настёне». Сначала воцарилось молчание. Потом Сильвия Яновна коротко сказала. «Хорошо, где встретимся?» «Могу приехать к вам домой». «Нет», — быстро ответила она. «Кафе «Ростикс» возле станции метро «Маяковская», через час». «Но как я вас узнаю?» «На мне будет коротенькая шубка бело-розового цвета, искрашенные норки и бежевые брюки. В руках бежевый портфель. Встану у входа». Из трубки полетело противное пи-пи-пи. Я поднялась со скамейки и пошла в сторону перехода на Замоскворецкую линию. Сильвия Яновна оказалась точной. Словно восточный экспресс. Спустя ровно 60 минут на пороге кафе возникла стройная фигурка в ярком полушубочке. Я подошла к ней. «Добрый вечер». Сильвия окинула меня оценивающим взглядом. «Говорите, что вам известно? Может, сядем?» «Нет, прямо тут». «За минуту я ничего не успею рассказать. Мы привлечем к себе внимание. Поверьте, это не нужно ни мне, ни вам». Сильвия заколебалась. Потом приняла решение. «Хорошо, вот здесь у входа есть место». Я не стала спорить и присела за выбранный ею столик. Сильвия уставилась на меня ярко накрашенными глазами. «Говорите. Разрешите сначала представиться». Мать Настёны скривилась. «Мне ваше имя ни к чему, но если желаете, валяйте». «Виола Тараканова, частный детектив». Брови собеседницы поползли вверх. «Кто?» «Послушайте меня», — улыбнулась я. «Во-первых, мне не надо никаких денег». Сильвия отбросила с лица прядь тонких светлых волос. «Что тогда хотите?» «Информацию? Какую? Но сначала я желала бы узнать, что известно вам». «Расскажу вам кое-что о Настёне даром». Сильвия вытащила из вазочки зубочистки и принялась методично ломать их. «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке», — сердито сказала она. «Мне в этой жизни ничего не досталось даром». «Всё когда-нибудь случается в первый раз», — улыбнулась я. «Поверьте, у меня нет никаких меркантильных расчётов. Просто в ходе другого, не имеющего к вам никакого отношения расследования, я узнала, где находится ваша дочь». Внезапно Сильвия схватила меня за запястье. Я вздрогнула. Руки женщины были горячими, просто раскаленные гвозди, а не пальцы. «Вы знаете, где Настёна? Умоляю, скажите». «Я не уверена, что владею точными сведениями». «Плевать, говорите любые». «Насколько я знаю, ваш бывший любовник, отец девочки, уехал на постоянное место жительства в Америку». «По моим сведениям, в Канаду», — поправила меня Сильвия. «Но какая разница?» «У вас работала няня Аглая?» «Да». «А белье вы сдавали в прачечную «Кристалл»?» Сильвия кивнула. «Тогда слушайте». Чем больше я говорила, тем сильнее бледнела Сильвия. Потом она прошептала. «Вон там, в самом углу, столик. Давайте пересядем. От двери дует». Мы переместились на новое место. «Принесите мне кофе, прошу вас», — пробормотала банкирша. «Он здесь очень плохой», — предостерегла ее я. «Растворимый, не лучшего качества, просто отрава». «Очень холодно», — прошептала Сильвия. «Меня трясет». Я сбегала к прилавку и принесла горячий шоколад. Так сей напиток был обозначен в меню. На самом деле в стаканчике плескалось самое обычное какао, но мне показалось, что он все же лучше кофе. Сильвия обхватила дрожащими пальцами пластиковый стакан. Так я и знала. Чувствовала, что без Ефима тут не обошлось. Только никаких подозрений он не вызывал. Уехал с женой за границу до того, как Настёну украли. Но внутренний голос мне подсказывал: знает Фима что-то, знает. О, Господи, только бы это было правдой. Думается, проверить информацию легко. «Да», — подскочила Сильвия. «Да, прямо сейчас начну искать его телефон. Позвоню». «Ни в коем случае», — испугалась я. «Почему?» Растерянно посмотрела на меня управляющая банком. «Ефим, естественно, ответит вам, что не знает, где Настя». «Я поеду и проверю». «За то время, пока вы получите визу, ваш любовник спрячет девочку. Надо не так поступить». «А как? Как?» — нервно воскликнула Сильвия. «Явиться к нему в гости без всякого предупреждения, просто обвалиться на голову, причем не одной, а с парочкой адвокатов и представителем посольства России. Настёна по документам не имеет отца. Ефиму Ивановичу грозит нешуточный срок за похищение». «Да», — засуетилась Сильвия, — «да, ты права, сейчас, сию минуту». Она вытащила из сумки красивый новенький мобильник и, набрав номер, неожиданно захлопнула крышку и отложила сотовый. «Говори теперь, что хочешь за сведения. Помнишь, какого числа украли Настёну?» «Такое разве забудешь? 14 ноября». «Спасибо. Запиши телефон, если найдешь дочь. Позвони мне. Очень хочется знать, что вы снова вместе. Только не пари горячку. Подготовься как следует и лишь тогда отправляйся в Канаду». «Сколько с меня?» «Ничего. Так не бывает». «Случается иногда», — улыбнулась я. «Знаешь, не все люди гады. Мне от тебя совсем ничего не надо». Неожиданно Сильвия заплакала. «Тише, тише, успокойся», — зашептала я. «Нам не следует привлекать к себе внимание». Банкирша постаралась справиться со слезами. «Ты не знаешь, как я вылезла из нищеты. Сколько народу меня било мордой об асфальт, пока, наконец, я не заработала свои деньги. Пинали все. А потом этот Ефим...» Слезы снова побежали по ее щекам. «Возьми баксы», — прошептала Сильви. «Умоляю, могу дать сколько хочешь. А если Настена и правда у Ефима, я тебя озолочу. Ну, пожалуйста». Лихорадочным движением она выудила кошелек и принялась совать его мне под нос. «Сколько? Ну, 200, 300, 500 баксов». Внезапно мне стало ее жаль до глубины души. Моя жизнь до встречи с Олегом была не такой уж радостной, но у нас с Томочкой имеется целая команда друзей, которые всегда могут прийти на помощь. И я очень хорошо знаю, что не все в этой жизни можно измерить деньгами. Сильвии же, похоже, несмотря на ее богатство, не очень повезло в жизни. Ей и в голову не приходит, что между людьми могут быть нефинансовые взаимоотношения. Она привыкла покупать необходимое. Но никакие сокровища не сделают вас абсолютно счастливым. «Хорошо», — вздохнула я. «Если тебе так будет спокойней, то заплати мне». «Да-да-да», — закивала Сильвия. «Называй сумму». 1 рубль. «Сколько?» — оторопела она. «Ты издеваешься?» «Вовсе нет. Моя информация стоит 100 копеек. Давай монетку». Банкирша растерянно заглянула в портмоне. «Нету мелочи». «Значит, останешься в долгу», — улыбнулась я. «Раздобудешь рублик, звони, заберу должок». Сказав последнюю фразу, я встала и пошла к двери. Уже на улице, направляясь к метро, я посмотрела в большое, от потолка до пола, окно и увидела фигурку в яркой розово-белой норковой шубке, сидевшую все в той же позе, с руками, крепко сжимавшими стакан с остывшим какао. Ветер бросил мне в лицо пригоршню мелкой крупы. Я сдула колкие снежинки и посмотрела на светофор. Пусть у меня нет больших денег, сверкающие иномарки, норковые шубки и россыпи бриллиантов, пусть мне приходится частенько отказывать себе в обновках, пусть порой в моем кошельке свищет ветер, а на новые сапоги приходится копить, но я намного счастливее Сильвии, которая только что размахивала кошельком, туго набитым баксами. В отличие от этой упакованной дамы, я очень хорошо знаю, если со мной случится беда, друзья придут на помощь, и никому из них не взбредет в голову потребовать за это хоть копейку. Не в деньгах счастье, только, к сожалению, до некоторых людей эта простая истина доходит лишь после того, как они обнаруживают, что остались с этим миром один на один. Впрочем, прежде чем винить других и горько говорить «все люди сволочи», подумай, а что ты сделал для того, чтобы получить настоящих друзей? Ты сам хоть кому-нибудь помог в жизни?